Перо пятое. Крис. Мое тело словно горело, я даже не успевал смотреть по сторонам. Лишь чувствовал, как быстро отдаляюсь от дома. Постепенно тучи сгущались. Это означало, что я приближаюсь к земле. Будь у меня крылья, они бы сгорели. Горячий воздух обжигает лицо, когда тебя изгоняют с небес. Только у падших ангелов остаются крылья. И они испытывают нестерпимую боль. Зачем нужен этот яркий свет, если он ничуть не скрашивает прибытие на землю? Полет длился вечно. Я даже успел придумать план. Наверное, придется учиться в школе Скарлетт. Айгуст не дал никаких инструкций. Наверное, он рассчитывал на способность убеждать, которой обладают все ангелы. Только у нас оно слабее, чем у настоящих хранителей. Ученики, такие как я, практикуются на подростках, охраняют их, подталкивают к правильным поступкам. Хранители делают то же самое, только их подопечные — самостоятельные взрослые люди. Парни и девушки ко всему относятся легкомысленно. Именно поэтому их легче убедить. А вот взрослые поступают разумно в большинстве случаев. Для работы с ними требуется больше энергии и сил, которых у студентов недостаточно. Я ударился спиной о землю, прижал руки к груди и повернулся на правый бок, приняв форму эмбриона. Если бы я был человеком, то разбился бы на миллион кусочков. Позвоночник болел, сил подняться не было. Открыв глаза, я понял, что лежу на мокрой дороге, которую еле освещает один единственный фонарь. Моросил дождь. Потихоньку я сел, опершись ладонями о землю. Посмотрев по сторонам, я разглядел в ночной темноте ржавые мусорные баки. Где-то вдали слышался гул автомобилей. Как же здесь противно. Длинная белая футболка, белые джинсы и белые кроссовки. Вся одежда была влажная и грязная. А ведь мне даже не дали собрать чемодан. Я не знаю, куда идти, где жить и, самое главное, как подобраться к девушке. Все еще, сидя на сырой земле, я схватился за голову. Впервые я ощущал беспомощность. Мой взгляд устремился в небо, затянутое тучами. Спасибо Скотту за столь летнюю погоду. Его здесь нет, и у меня появился шанс выиграть. Хоть что-то хорошее. Встав, я снова осмотрелся по сторонам. Ни души. Видимо, Айгуст позаботился о том, чтобы никто не увидел мое эффектное падение с неба. Я попытался расправить крылья, но из-за боли в спине они не поддавались. Теперь они невидимы. Но главное, что они со мной, и я их чувствую. К моему огромному удивлению, к ногам плавно спустился с небес небольшой клочок бумаги. Я быстро поднял его и раскрыл. «Поздравляю тебя с удачным приземлением». «Очень остроумно», — подумал я. «Отправляйся на стрит. Там тебя встретят. Удачи, сын мой. Ты должен решать сам, как действовать. У тебя есть дар убеждения. Используй его». «Коротко и ясно. И где мне искать этот стрит? Это улица или что?» «Мистер, вам нужна помощь?» Послышалось сзади. Я обернулся. Передо мной стоял высокий и худой парень. «Добрый вечер, мне нужно узнать, где находится стрит», — спокойно ответил я. Незнакомец нахмурился, я сделал то же самое, не зная, чего ожидать. «Клуб или район?» «Не думаю, что Айгуст отправил меня развлекаться, так что скорее второе. Район». «Тогда, приятель, нам по пути». Он похлопал меня по плечу, не обратив внимания на грязную одежду. «Идем». Когда мы вышли из переулка, в котором я приземлился, парень сказал, что его зовут Адриан. Своего имени я называть не стал. На улицах кипела жизнь. Мимо проносились машины. Люди спешили кто куда. Однако я следил не только за Скарлетт, но и за жизнью на земле. Поэтому мне будет легко слиться с обществом. На одном из магазинчиков, которые тянулись вдоль дороги, я увидел часы. Стрелки показывали начало 11-го. Значит, я действительно падал очень долго. В академии сейчас все легли спать. А я, как самый удачливый парень в мире, иду, грязный, не зная куда, с незнакомым смертным. «Как думаешь?» — начал Адриан, отвлекая меня от тяжелых мыслей. «Простит ли меня девушка, если я куплю цветы и извинюсь от всего сердца?» Я хотел ответить, дать правильный совет, как ангел. Но появились двое ребят, демон и ангел, и с удивлением посмотрели на меня. Адриан шел, не замечая моего молчания. Ангел, который порхал на своей законной правой стороне, был мне знаком. Он тоже учился в академии, только на курс старше. Видимо, его подопечному от 18 до 21. Первокурсники помогают людям от 14 до 18 лет. Второкурсники от 18 до 21. Остальных отдают профессионалам. Маленьких детей защищают настоящие хранители. Этого ангела зовут Кар. Он один из лучших учеников Академии. О нем многие говорят, он легенда среди студентов. Победил демона на первом курсе, не проиграл ни одного задания. И выиграл решающее 10-е. Где-то в глубине души я им восхищаюсь. Кар дотронулся до затылка парня. И весь мир вокруг замер, жизнь остановилась. В движении остались только я, ангел и демон. Кар опустился на землю и, заправив крылья, подошел ко мне. «Что ты забыл среди смертных? И где твои крылья?» Меня удивило то, что он не видит их. Демон закатил глаза и отвернулся, скрестив руки на груди. Айгуст отправил меня, чтобы я наставил подопечную на правильный путь. Но я совершенно сбит с толку. Учитель велел мне идти в район Стрит, а что дальше, неизвестно. Я ужасно хочу вернуться на небо. Здесь сыро, я промок до костей, да еще и весь в грязи. Мне нужна помощь, но здесь я никого не знаю. А насчет крыльев, я не знаю, почему ты их не видишь. Несколько минут Кар молчал, вникая в мои слова, а затем произнес. «Я испугался, что ты пал. Хотел помощи, так она перед тобой». Ангел улыбнулся, и я, наконец, расслабился. «Я слышал, в этом районе живет семья Риос. Они знают об ангелах и демонах. Думаю, Айгуст отправил тебя к ним, предупредив их заранее. Они примут тебя, так что не переживай». «Теперь понятно, куда пропал Скотт», — самодовольно сказал демон. «Что? Скотт тоже на земле?» Эта новость меня не обрадовала. Хотя я должен был догадаться, что такие, как Скотт, просто так не сдаются. Если он тоже стал человеком, то у меня большие проблемы. Вряд ли он просто решил погулять по городу. Надеюсь, его падение будет удачнее моего. «Да, вся наша академия уже в курсе. С минуты на минуту он должен приземлиться. А теперь будь добр, дай нам разобраться с этим парнем». Демон указал на Адриана, который все еще был заморожен, как и все остальные люди. То, что Кар обладал таким даром, меня не удивило. С каждым курсом ангелы становятся сильнее и получают новые способности. Всего существует три дара — убеждение, замораживание и исцеление. Ангел-хранитель может исцелить подопечного, пока тот находится без сознания. Удивительно скорее то, что некая семья Риос знает о нашем существовании. «Демоны — сама любезность», — пробурчал я и отвернулся. Когда мир снова ожил, Адриан все еще размышлял о своем. Демон и ангел разобрались, кто будет первый подталкивать бедолагу. Сама любезность подобрался к левому уху парня и начал нашептывать, что девушка того не стоит. Таких очень много в мире. «Хотя зачем мне это?» Посмотрев на меня, спросил Адриан. «Она этого недостойна. Мы не подходим друг другу». Кар покачал головой и подобрался к правому уху парня. Начал напоминать, как долго Адриан добивался девушки. Как она отдала ему всю себя. Как они любят друг друга. Я смотрел, словно зачарованный. Видеть все со стороны и знать, что кроме тебя этого никто не замечает — непередаваемое чувство. «Или, может быть, я ошибаюсь?» — замешкался Адриан после слов ангела. «Господи, приятель, помоги мне!» «Прости, не могу». Ты должен сам выбрать, чего хочешь. Мне хотелось сказать, чтобы он выбрал то, что сказал ангел. Но нельзя вмешиваться в дела других ангелов и демонов. Если бы я был человеком, то, конечно же, дал бы ему совет. но я все еще ангел, поэтому не могу нарушить правила. У меня и так много проблем со Скарлетт, но вы мне ни к чему. Я не могу с ней так поступить. Где ближайший магазин цветов? Ангел победно улыбнулся, а демон покраснел от ярости. Удачи, Крис! Бросил Кара и исчез вместе с демоном, оставив меня одного в этом сером мире. Когда мы купили букет, Адриан показал мне, где живет нужная мне семья. Я подошел к двери и поднял кулак, чтобы постучать, но тут же отдернул. Что делать? Может, лучше сначала все обдумать? Я был зол на Айгуста за то, что он отправил меня на землю, ничего не объяснив. Если бы Кар не появился, от бумажки, которую прислал Айгуст, не было бы толку. Разве архангелы не должны быть против? Пока я думал, дверь распахнулась. И мне на шею кинулась девушка примерно такого же возраста, как Скарлетт. «Крис!» — радостно воскликнула она, крепко меня обнимая. Я оцепенел. Кто она такая? И откуда знает мое имя? «Меня зовут Мелисса. Айгуст предупреждал, что ты придешь». «Значит, она из той самой семьи?» Я взял Мелиссу за плечи и, оторвав от себя, посмотрел в ее светло-карие глаза. Изучив их, я расслабился. Она была чиста. Я из тех ангелов, которые видят жизнь и душу человека насквозь. Это добрая и безгрешная девушка. Значит, у нее очень сильный ангел, который смог так хорошо предостеречь ее от дурных поступков. «Проходи, мы тебя давно ждем». Она схватила меня за руку и затащила внутрь, закрыв за нами дверь. В гостиной сидели три человека. Взрослая женщина. Мужчина и парень лет 19. Мой ровесник. Они все поднялись и пожали мне руку. Когда дошла очередь до юноши, он самодовольно ухмыльнулся, посмотрев на сестру. «Крис, не волнуйся, мы поможем тебе. Со временем ты совсем разберешься. А пока Роза покажет твою комнату. Приятной ночи. Мы рады познакомиться». Ласково сказала женщина.